«Будет исполнено», — поклонился старичок Ниссе. 10 августа, Невилл, повернулась она к немного пришедшим в себя гостям, «приветствую вас в замке Стиндерхольм, древней резиденции рода Ингильоин. Познакомьтесь с Токи, главой Ниссе, живущих в замке. Он не похож на английских домовых эльфов, но они существа одного типа. Мои Ниссе плохо говорят по-английски, но ваши пожелания они поймут. Стоит лишь позвать Ниссе, и кто-нибудь из них непременно к вам явится. А на каком языке вы, Анна, с ними говорите?» — поинтересовалась уже вполне пришедшая в себя Августа Лангбаттом. «На древнескандинавском», — усмехнулась Анна. «И не удивляйтесь, так у нас на волшебном севере принято. Идея сделать все самой, в своем замке и на своем алтарном камне, но на более жестких условиях, пришла ей после откровенных метаний Августы между личным и общественным благом. Личное требовало от нее одних действий, общее, в лице Альбуса Дамблдора, совсем других. В этой ситуации Анна тоже нашла себя на распутье. Обнаруженный, ею по случаю, древний ритуал дорогого стоил, потому что давал возможность помочь ее старым друзьям, а ведь Алиса, кроме всего прочего, являлась крестной матерью и Гарриет Поттер, и Елизаветы Ингильоин. Однако риск, учитывая характер Августа и ее особые отношения с Дамблдором, был тоже велик. И, если этого мало, существовали также политические интересы Союза, который уже несколько лет, шаг за шагом, создавала Анна. Если война с темным лордом неизбежна, к ней следует готовиться, и в той авантюре, в которую она ввязалась, имелся, кроме всего прочего, ее собственный шкурный интерес. Голос Лангбаттомов в Визингамоте плюс два сильных бойца, которым есть за что сражаться, это серьезная причина, чтобы рискнуть, если не своей головой, то уж точно, что своей репутацией. Но и рисковать бездумно и бессмысленно она была не готова. У нее есть дочери и сын, и она обязана защитить их любой ценой. И еще Анне хотелось оставить им в наследство лучший мир, чем тот, который в свое время достался ей. Надо, сделаем. Эпизод 3. Стиндерхольм, внутренний замок, 21 июня 1992 года. Ритуал Редиа Поблевионе, возвращение из забвения, не является полноценно целительским. Просто в те времена, когда он создавался, состояние, в котором находились сейчас супруги Лангбаттом, не считалось болезнью или следствием болезни. Забвение рассматривалось как порча, лишающая душу жертвы связи с реальностью и закрывающая ей доступ к памяти, как основе самосознания и свободы воли. Соответственно, ритуал был направлен не на исцеление, а на возвращение души в вечный мир и на восстановление ее связи с прежним жизненным опытом. Анна вынуждена была все это изучить, поскольку сталкивалась с таким колдовством впервые. Пришлось найти и прочесть несколько довольно редких книг, написанных не позднее XI века на трех разных, но одинаково мертвых языках – латинском, древнескандинавском и древнегерманском. И только после этого ей стало доступно сделанное в ту давнюю эпоху описание ритуала. Впрочем, даже после этого у нее взяло время привести это описание в соответствие с духом времени и современным пониманием процессов, с которыми придется иметь дело во время волшбы. Результатом ее трудов стало детальное, пошаговое описание всех этапов невероятно сложного ритуала, включающего в себя среди прочего четкий таймлайн 11 комплексный локальный гороскоп на время и место проведения волшбы. Гороскоп Анна составляла вместе с девочками, как раз нашелся повод кое-что им объяснить и кое-чему научить. Все расчеты для ритуала тоже делали вместе. Практическая арифмантика подобного уровня в школе не изучается, а в жизни серьезного мага вполне может пригодиться. Так что времени даром не теряли, и дело делали, и одновременно учились, что было, прямо сказать, достаточно редкой возможностью, в особенности, для 12-летних девочек, едва закончивших первый класс Хогвартса. Расчеты показали, что датой проведения ритуала должна стать ночь с 21 на 22 июня, то есть астрономический Мидсаммар, а конкретно, начинать рекомендовалось через четверть часа после полуночи. Но это только то, что касалось главной проблемы. Однако главному ритуалу предшествовали два других. Во время первого, проведенного еще 18 июня, леди Августа Лангбаттом, как регент рода, принесла Анне, как главе рода Ингильоин, вассальную присягу, а на следующий день был проведен ритуал вхождения в род. Являясь сюзереном рода Лангбаттом, Анна провела на своем родовом камне особый ритуал, которым ввела Невилла в род Лангбаттом. Это была рекомендация профессора Бернштайна, И она оказалась совершенно правильной. Уже на следующий день диагностика показала, что магическое ядро Невилла закончило, наконец, процесс формирования, а стрелка компаса Одина остановилась на 12-й отметке. Вполне приличный, к слову сказать, результат. В особенности, если мальчик будет учиться на герболога. Таким образом, все приготовления были завершены еще накануне, и в ночь с 21 на 22 Анна начала проведение ритуала Редиа Поблевионе. Ритуал был многоступенчатый, и начался он с того, что Августа Лангбаттом собственноручно принесла одну за другой три человеческие жертвы, среди которых был серийный насильник и убийца, эсэсовец, служивший в одном из нацистских лагерей смерти и медсестра, любившая делать совершенно не собиравшимся умирать больным смертельные инъекции. Этих троих, под речитатив Анны, Августа убила, перерезав каждому из них горло, а затем кровью жертв омыла лежащих по обе стороны алтарного камня Фрэнка и Алису и, макнув собранную в освященной чаше кровь в специальную кисть, вписала в сложную геометрию ритуала несколько древних рун. Едва она закончила, Анна выкрикнула последние, ключевые, слова гимна Великой Матери, и магия буквально хлынула из алтаря, омывая находящихся без сознания мужчину и женщину, а вокруг звещатого многоугольника 12, гиптограммы 13, замыкающий в себе все действия ритуала, возник невидимый глазу, но ощущаемый магическим ядром волшебников вихрь. Августа отошла на противоположную сторону алтаря и встала там на колени, возложив руки на головы Фрэнка и Алисы. Сейчас, закрыв глаза, она молилась Великой Матери за своих детей, вымаливая их жизни взамен приносимых жертв. А новых жертв было снова трое, две женщины и мужчина, руководители террористической организации, осуществившей несколько взрывов гражданских зданий, унесших множество человеческих жизней. Этих принесла в жертву сама Анна, и как только тела жертв исчезли, принятые матерью магией, она ударила в гонг, специально установленный рядом с позицией реактора, волшебника, проводящего ритуал. Завершился очередной этап волшбы, и призванные звуком гонга, в ритуальный зал вошли девочки Энгильёен. Они появились бесшумно, словно тени, и сев в позу лотоса на самой границе магического вихря, начали свой медитативный трип 14. Августа их не видела и видеть не могла. Их присутствие диктовалось личными интересами Анны. В присутствии огромного количества сырой магии, из которой, собственно, и состоял вихрь, замыкавший таинство ритуала, глубокая медитация, сосредоточенная на доминирующем даре волшебника, могла существенно улучшить владение дарованной силой. Эрмина сосредоточилась сейчас на семи изученных ею целительских чарах. В обычном режиме развития она овладела бы ими только после года тяжелых тренировок. Сейчас же у нее появилась возможность разом совершить качественный скачек. Изи и Лиза занимались тем же самым, но они сосредоточились на так называемой атакующей триаде, на трех ударных заклинаниях, каждая из которых имеет свою оборотную, изнаночную сторону, превращаясь по надобности в защитные чары. Эпизод 4. Стиндерхольм, внутренний замок, 25 июня 1992 года. Ритуал прошел на ура, в том смысле, что все цели были достигнуты, и главное, и второстепенные. Тем не менее, Фрэнк и Алиса проспали после этого почти трое суток, и первой к ним наведалась именно Анна. Трюк сообщил, что лорд и леди Лангбаттом проснулись и недоумевают, где они находятся, почему и, вообще, что случилось. Друг друга-то они рассмотрели, увидели, небось, что с ними годы безумия сделали и, разумеется, увиденное их сильно озадачило. И это, между прочим, после проведенных с ними лечебных, оздоровительных и косметических процедур. Однако седину закрашивать все-таки не стали, сами потом решат, оставлять или нет. Ну, и все прочие в том же духе. Худые, изможденные, бледные и с морщинами, которых ни у того, ни у другой раньше не было. А раньше для них, это, вроде как, вчера, потому что между тем, что вспомнили, и сегодня ничего не осталось. Впрочем, последние сутки их прошлой жизни профессор Бернштайн тоже безжалостно изъял. «Не надо людям помнить такое», — сказал он Анне. «Не по-людски это. Забвение не всегда зло, порой оно во благо». Анна с ним согласилась. Они двое видели воспоминания, изъятые у Фрэнка и Алисы, и Анна сама после омута памяти 15 едва в чувство пришла. Впрочем, в том, чтобы изъять у Лангбаттомов эти ужасные воспоминания, у нее имелась своя собственная, дополнительная причина. Причину эту звали Беллатриса, и даже при том, что на суде Блэк, по большому счету, не соврала, Она там тогда была, и этим все сказано. А им еще, между прочим, предстоит воевать, выступая при этом единым фронтом. Так что ложь во спасение, и никак иначе. «Привет», — сказала она, входя в спальню. Лангботтомы лежали на отдельных кроватях, но придвинутых одна к другой так близко, что при желании Фрэнк и Алиса могли держаться за руки. Желание у них было, и, когда Анна вошла в покой, они как раз держались за руки. «Анника», — слабым голосом, но с неизменной улыбкой приветствовала ее Алиса. «Подожди, Элли», — остановил жену бдительный Фрэнк. «Ты разве не помнишь, Анна погибла в том бою? Тела-то не нашли», — отмахнулась Алиса, славившаяся замечательным чутьем на правду. «Оба правы», — сказала Анна. «Убил меня Долохов, но не до конца. 5 лет в коме, не шутка». 5 лет, — нахмурилась крестная ее дочери. «Ты сказала 5 лет, а мы? Вот, значит, почему?» — совсем тихо произнес Фрэнк. «Сколько? Сейчас 1992 год. А Невиллу? Что с Невиллом?» Всполошилась вдруг Алиса. «Жив, здоров», — успокоила их Анна. «Скоро придет. Хороший мальчик. Учится в Хогвартсе с Поттером и с моими девочками. Его мать воспитывала», — довольно хмуро поинтересовался Фрэнк. «Он свою мать знал и иллюзий, по-видимому, на ее счет не строил». «Да, Фрэнк», — кивнула Анна. «Но ты должен понять, она делала, что могла. Так он здесь?» — все еще тревожилась Алиса. «А где мы, кстати?» «Вы в моем замке в Швеции», — объяснила Анна. «Мы называем его внутренний замок Стиндерхальм. Есть еще внешний замок, но он на Магловской стороне. Расскажи, как мы здесь очутились?» — попросил Фрэнк. «Вообще, что случилось?» «Ничего не помню. История поганая», — честно призналась Анна. «Сама я в это время числилась мертвой, так что знаю только по описаниям авроров. На самом деле, теперь она точно знала, как и что там и тогда происходило. Но им обоим об этом знать не следует. Такое знание уничтожало куда более сильных людей, чем эти двое, ослабевшие за 11 лет безвремени. «Рассказывай, что знаешь», — попросила Алиса. «Барти Крауч-младший знал месторасположение вашего особняка. Он был пожирателем, как выяснилось позже. Привел в дом братьев Лестрейшей Беллатрису. Они искали темного лорда, никак не могли поверить, что он погиб. И мстили, разумеется. По всей стране шли аресты пожирателей, кое-кого убили. Вот они и взялись за вас. Застали, по-видимому, врасплох, как и Поттеров. Обезоружили и пытали Круциатусом. Долго пытали, пока вы оба не отключились от реальности. А Невиллу, что с ним?» Снова всполошилась Алиса. «Его защитила Беллатриса», — успокоила Алису Анна. «Взяла на руки и унесла в сад. Потом, когда нагрянули авроры, положила его в беседке и испарилась. Ушла в подполье. Но это уже другая история. Потом расскажу. Старшего Лестрейджа убили при задержании. Младший умер в Азкабане. Барти тоже там умер. А вы? В общем, считалось, что вывести вас из этого состояния невозможно. Целители оказались бессильны, и вас все эти годы содержали в Мунго. Тогда, как же?» Фрэнк даже не договорил вопрос. «Все и так было ясно. Благоприятное для вас стечение обстоятельств», — грустно усмехнулась Анна. «У меня, знаете ли, велотекущий конфликт с Дамблдором. Что, как, пока не важно. Все потом, будет еще время поговорить. Поэтому только про вас. Альбус человек творческий и действует порой с выдумкой. Он хотел меня спровоцировать и подставить. Сказал твоей матери, Фрэнк, что есть, мол, некий наитемнейший ритуал, который может вам помочь. Сам он, понятное дело, за такое паскудство не взялся бы, даже если бы знал, как этот ритуал провести, но вот леди Энгельёнде известна, как темная ритуалистка, и по некоторым данным уже провела за последние годы несколько очень мощных темных ритуалов. Обратитесь к ней, может быть, она вам поможет. Вообще-то, вполне модус операнди, подумала мимолетно. Лили ведь он, по его же собственным словам, тоже дал книгу с описанием темных чар и ритуалов. Сам Нини, я же светлый, но вот другим. Отчего бы и нет, мать что не поняла, — поинтересовался Фрэнк, который даже сейчас, едва выйдя из своего плачевного состояния, соображал быстро и говорил только по существу вопроса. «Не знаю, Фрэнк», — покачала Анна головой, — «да и не важно, я-то поняла, но тут другое важно. Не помню, рассказывала я вам об этом или нет, но Энгельёны, темный род, очень древний и очень темный. 1300 лет исключительно чистокровных браков. За эти столетия, сами понимаете, многое собралось в закромах. Вот я и бросилась искать. Нашла», — прошептала Алиса. «Но как же теперь?» «Нашла и смогла исполнить ритуал. Твоя мать, Фрэнк, в нем тоже участвовала. Сразу хочу сказать, ритуал действительно темный, темнее некуда, но я считаю, что, если можно помочь друзьям, все остальное, по боку. Принесли человеческие жертвы? Почти с ужасом спросил ее Фрэнк. Принесли, спокойно ответила она, жертвы. Одна из жертв, такой, знаешь ли, Фрэнк, благообразный дяденька, преподавал детям музыку, а потом похищал их, насиловал и убивал с особой жестокостью. Считаешь, не стоило его жизнь приносить в жертву в уплату за жизнь твоей жены, за будущее твоего сына, за сохранение рода Лонгботтомов, наконец, отнять жизнь? Тогда, задам тебе прямой вопрос, сказала Анна, не поддаваясь на провокацию. Чего-то в этом роде она от него и ждала, на самом деле. От Алисы, нет, а от него, да. Ему, Джеймсу и Сириусу Дамблдор в свое время хорошо промыл мозги. Но ничего, она еще сделает из Фрэнка Лонгботтома человека. Сделала из Сириуса, сделает и из Фрэнка. Скажи, Фрэнк, а того, кто пытал твою жену, ты бы тоже пожалел. Ох, как его повело. Что сказать, как ответить? За себя он мог бы, пожалуй, простить, но за жену, и это он еще не знал, что происходило тогда, на самом деле. Даже Белла не рассказала, хотя Анна теперь точно знала, когда и как произошел раскол между Беллатрисой и ее мужем. Она темная и сумасшедшая, это так, но она женщина и аристократка. Смотреть, как ее муж и деви насилуют на глазах Фрэнка его жену. Она возмутилась, попыталась вмешаться, и Лестрейдж ее избил прямо там, в комнате, залитой кровью Алисы и Фрэнка. Тогда она избежала, прихватив Невилла. Правду знали только Аврора и Колдомедик, прибывшие вместе с ними. Разумеется, Анна не знала, кто именно заткнул им рот, но наружу ничего не просочилось. Они с Бернштейном тоже вложились в сохранение тайны. Не надо знать эти подробности ни Алисе, ни Фрэнку. Так что стерли воспоминания о том дне так, чтобы никто уже не смог восстановить. Качественно стерли, замаскировав следы остаточными симптомами болезни. «Скажи, Фрэнк, а того, кто пытал твою жену, ты бы тоже пожалел?» спросила она. «Нет, разумеется», ответил Фрэнк, «но я бы не стал приносить его в жертву. А теперь послушай меня, господин праведник», жестко сказала Анна. «Вы оба были все равно, что мертвые, растения, а не люди, и жизнь в вас поддерживали, только потому что мать платила. Ни Дамблдор, заметь, ни Орден Феникса, ни Аврорат, в котором вы оба служили, ни министерство, а семья в лице единственного ее дееспособного представителя, Августы. А мать у тебя, Фрэнк, женщина властная, но совершенно необразованная. Она не знала, как правильно воспитывать наследника и не могла представить его родовому камню. У мальчика в 12 лет, почти в 12, было даже не сформировано магическое ядро. Опять же вопрос, как так вышло, что Великий Светлый и Министерство не подсказали ей самых простых вещей. Невилл оказался никому не нужен. При этом он пытался колдовать твоей палочкой, Фрэнк. Результат понятен, в этом году его бы вышибли из Хогвартса, как Скриба. И все, собственно, Лонгботтомы, пресекшийся род. Ты этого хотел бы, только честно. Жизнь нескольких ублюдков, повинных смерти, стоит того, чтобы уничтожить свой собственный род, выбросить на свалку своего единственного сына и наследника. Серьезно, я не готов сейчас обсуждать свершившиеся факты, ушел от ответа Фрэнк. Но Анна видела, Алиса задаст ему позже по первое число. «Не слушай его, Анника», — заговорила Алиса. «Мы тебе жизнью обязаны, а за сына особенно. Черт бы с ним с родом, я не аристократка, мне на все эти родовые дары и прочее все плевать. Но спасти Невилла для меня важнее всего. Ты мать, ты понимаешь, и мне плевать, сколько там козлов пошло под нож. Умная женщина, но, прежде всего, мать, и инстинкты у нее правильные». У Поттеров было то же самое. Мужчина, козел, царство ему небесное, а женщина была готова бороться до конца. Этих же мужественных борцов с тьмой распропагандировал Великий Светлый. И не сказать, чтобы это было участью одних лишь волшебников. В своей прошлой жизни Анна не раз поражалась непроходимой тупости большинства, так называемых, гуманистов. Тупости, потому что, если проблема не в интеллекте, то значит, проблема в их морали, в их искаженной дурными идеями нравственности. Жертва преступника мертва, не говоря уже о том, как именно умер тот или иной человек, его или ее семья страдает, и эта ноша теперь уже на всю жизнь, а преступника даже казнить нельзя, негуманно, понимаешь ли, и держать в клетке тоже нельзя, есть же санитарные нормы, то да се, А значит, и на хлебе с водой никак нельзя содержать. Иначе получится, что мы негуманные и уподобляемся преступнику. И так далее, до полного идиотизма, когда грабителю и убийце позволяют, сидя в тюрьме, учиться в университете, жениться и прочее в том же духе. Паноптикум, а не либеральная демократия. Так что Дамблдор еще не худший проповедник праведности и гуманизма, и, к его чести, ни разу не заикнулся о нечеловеческих условиях, в которых отбывают свой срок в Азкабане бывшие пожиратели смерти. Спасибо, Алиса, что хоть ты все правильно понимаешь. Я пойду уже. Сейчас Невиллу придет, я и для него провела темный ритуал, Фрэнк, поскольку Дамблдору не до твоего сына. Теперь парень здоров, только палочку нормальную надо купить. Все, отдыхайте. Постой, остановила ее Алиса. Еще пару минут, расскажи о себе, о дочке. Ты сказала девочке. У меня три дочери, улыбнулась Анна. Родная, Лиза и приемные, Эрмина и Изабелла. Они все перешли во второй класс. Лиза и Эрмина учатся на Рейвенкла, а Изаба на Слизерине. И еще у меня есть мальчик, Максимус. Ему 3 года, отец, Сириус, но мы так и не поженились. Долгая история, потом как-нибудь расскажу. Ты сказала Поттер, припомнил вдруг Фрэнк. А что с девочкой? Я помню, говорили разное. Про нее тоже как-нибудь потом. Решила Анна не вдаваться в подробности. Она жива, здорова и, по-видимому, счастлива, но живет в другой семье. И не спрашивай, где. Не знаю, мне и так уже оказали одолжение, показав ее и рассказав, как она теперь живет. За эти 11 лет, что вас не было с нами, произошло много всего. Вы все узнаете, но не все сразу. Вы ведь только-только вернулись. И, слава богу, что вернулись. Один Ватерлоо Хаус, резиденция графа Готскингильоин в Магловском Лондоне. 2 несколько измененная цитата из романа М. Митчелл «Унесенные ветром». Главная героиня говорит: «Не буду думать об этом сейчас, подумаю об этом завтра». 3 Принц Эндрю, герцог Йоркский, род. 19 февраля 1960, британский принц, вице-адмирал, 2015-2022. 3 ребенок и 2 сын королевы Елизаветы II, младший брат короля Карла III. Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, род. 10 марта 1964, член британской королевской семьи, 3 сын и младший ребенок королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. 4 Далмари, сорт шотландского виски. 5 Априори, лад, априори, букв, от предшествующего, знание, полученное до опыта и независимо от него, знание априори, априорное знание, то есть знание, как бы заранее известное. 6 Заклинание стрелы, трансфигурационное заклинание, позволяющие создавать направленную на цель стрелу, взято из энциклопедии Гарри Поттер. 7 Некроз, от древнегреческого некрозис, смерть, повреждение клетки, которое приводит к их преждевременной гибели в живой ткани. 8 За каналом, то есть в континентальной Европе, английский канал, English Channel, так англичане зовут пролив Ла-Манш. 9 Экзистенциальный, относящийся к экзистенции, то есть к существованию, бытию. К ценностям этой группы относятся такие ценности, как жизнь, смерть, любовь, секс, семья, свобода и творчество. 10 Нисси, скандинавский аналог домовых. 11 Таймлайн, визуальное представление каких-либо событий, явлений, лиц или предметов в хронологическом порядке. Временная шкала. 12 Звездчатый многоугольник, многоугольник, у которого все стороны и углы равны, а вершины совпадают с вершинами правильного многоугольника. Стороны звездчатого многоугольника могут пересекаться между собой. Существует множество звездчатых многоугольников или звезд. Среди них пентаграмма, гексаграмма, 2 гептограммы, октограмма, декаграмма, додекаграмма. 13 Гептограмма, правильный семиугольник. 14 Психоделическое состояние, трип, измененное состояние сознания, характеризуемое отличным от типичного восприятием и интенсивным процессом осознания. Психоделические состояния могут быть вызваны различными способами, например, сенсорной депривацией или приемом психоактивных веществ класса психоделиков. Термин «психоделический» происходит от 2 греческих слов «психи» – «дух», «душа» и «делос» – «проявляющий». Буквальное значение термина – «проявляющий дух». 15 Согласно энциклопедии Гарри Поттера, омут памяти, англ, пенсиеве, в некоторых переводах встречается слово «думоотвод», неглубокая каменная или металлическая чаша с вырезанными на ободке рунами. предназначена для просмотра чьих-либо воспоминаний. Для этого воспоминания, которое представляет собой нечто среднее между газом и жидкостью, выливают в омут памяти. Если волшебник окунается в омут с головой, он может попасть внутрь воспоминания и пережить давно прошедшие события так, как если бы лично при них присутствовал. Глава 19. Глава 8. Пейзаж после битвы. Эпизод 1. Вилла Цайенгилья, 16 августа 1992 года. Даже не знаю, что сказать. Вытерла Алиса Лангбаттом выступившие на глазах слезы. Ничего не говори. Отмахнулась Анна, прекрасно понимавшая, что кто-кто, а ее подруга здесь никаким боком не причастна. И запомни, Элли, ты тут ни при чем. Но ведь стыдно. Слезы все-таки пролились. Тебе передо мной стыдиться нечего, отрезала Анна. Я лучше многих знаю, откуда, что берется. Но такая неблагодарность, всхлипнула в ответ Алиса. Не надо плакать, попросила ее Анна. У меня от твоих слез, Элли, сердце разрывается. Извини, нервы не к черту. Слава богу, что они у тебя снова есть, кинула свою реплику Лили, уже минуту изображавшая предмет мебели. Она тоже знала, откуда что берется. Джеймс Поттер был точно таким же упертым фанатиком, как муж Алисы Фрэнк. Анна теперь его хорошо помнила. Удалось, наконец, вспомнить, но, как говорили древние, о мертвых либо хорошо, либо ничего один. Естественно, Анна знала, что Хилан из Спарты выразился несколько иначе, но в данном случае лучше было сослаться на народную мудрость, чем начать резать правду матку. Правда была бы неуместна, произнеси она ее вслух. Поттер был ее другом, что не мешало ему быть порядочным козлом. И Фрэнк Лангбаттом был выструган из того же самого полена. Надеяться, что человек может измениться с сейчас на сейчас, было с ее стороны весьма самонадеянно. Сириуса она перевоспитывала пару лет подряд, и это при том, что у него с Дамблдором имелся серьезный конфликт интересов. Прежде всего, потому что Великий Светлый в свое время за него не вступился, позволив посадить в тюрьму и держать там целых 6 лет, не вступился, не боролся за него, как это делали Анна и Блэки, да еще Гарриет Поттер куда-то подевал. А вот у Фрэнка ничего такого в анамнезе не было. Он выпал из истории 10 лет назад и вернулся в нее таким же, каким был до того, как с ним случилась беда. К Дамблдору у него претензий не было и быть не могло, не считая не стоящих упоминания мелочей, а проблемы с Невиллом уже не казались такими серьезными. Сейчас мальчик был вполне здоров, и сам он выздоровел, и Алиса поправилась. Так что, теперь, когда все у него было тип-топ, актуальными становились не благодарность за то, что у него есть, а разочарование, обида и гнев. Разочаровался он в матери, которая так плохо распорядилась своим регентством, а обиделся на Анну, которая, воспользовавшись минутной слабостью старой женщины, навязала Лангбаттомам вассалитет. Гнев же был вызван тем, что проблемы его семьи Анна решила с помощью темномагического ритуала, включавшего среди прочих мерзостей человеческие жертвоприношения. Уперся рогом и не хотел слушать никаких доводов. Заладил свое, ты нас предала, Анна, и хоть кол на голове теши. Вопиющая неблагодарность, вполне кстати в духе светлых волшебников, но Анна ни о чем не жалела, лишь радовалась, что хватило ума подстраховаться. Не будь вассалитета, Фрэнк вполне мог сдать ее властям, а уж настучать великому светлому, вообще, счел бы своим гражданским долгом. Алиса же, которая и раньше была куда гибче мужа, придя в себя, поняла главное. Своим спасением и спасением сына они обязаны леди Лангбаттом, пошедшей ради сына и внука. На свой счет Алиса не заблуждалась, против собственных убеждений, и Аннике Энгильёен, которая захотела помощи, смогла это сделать. Ее счастье и благодарность оказались куда сильнее той идеологии, которой она придерживалась отчасти в силу своих собственных убеждений, но большей частью, под навязчивым давлением Фрэнка. А все остальное в ее жизни, вообще, осталось неизменным. Как умерла, горюя о погибшей подруге и беспокоясь о судьбе своей крестницы, так и вернулась с теми же чувствами. Но Анна оказалась жива, Лиза в порядке, а у нее самой снова был ее, пусть и сильно подросший сын. Поэтому, наверное, она все поняла правильно и ничего не принимала, как само собой разумеющееся. Она четко осознавала, какое будущее ожидало Невилла, и чем были бы они с Фрэнком, не вмешайся в это дело Анна. Ей Анна сказала все, как есть. Мне ваш вассалитет, Элли, 100 лет не нужен. Мне того, что уже есть, достаточно. Но я должна была себя обезопасить ради моих детей. Вассал не может свидетельствовать против меня, не может быть допрошен. Если вопросы касаются меня, не следователями ДМП, не дознавателями Визингамота, и рассказать обо мне Фрэнк ничего никому не сможет, даже своему любимому Дамблдору. Это было единственное возможное решение, потому что Дамблдор готовил обыкновенную провокацию. Сначала сделать моими руками то, что сам делать не пожелал, побрезговал или не умеет, не суть важно, а потом, допросив Августу под присягой, подвести меня под суд Визингамота. И мне осталось бы одно из двух. Или бежать, если бы получилось, конечно, или садиться в Азкабан. А судьбой моих девочек, он бы занялся точно так же, как судьбой Гарриет. Ты все сделала правильно. Успокоила ее Алиса, понимавшая, что так оно и есть, и знавшая уже историю Гарриет Поттер. Не всю, разумеется, но достаточно. Ты же знаешь, какой Фрэнк Пурист 2. Прямолинейный, не подвержен колебаниям, ни благодарности, ни обычной порядочности. Но я его, гада такого, люблю, добавила почти шепотом. Это было сказано в июле, а сейчас подходил к концу август, и все это время Фрэнк с Анной демонстративно не разговаривал, игнорировал, ненавидел, но сдать не мог, вассалитет не позволял. От этого он злился еще больше и так по кругу. Поэтому на виллу Энгильо и Налиса прибыла с Невиллом, но без Фрэнка. Он и ей хотел запретить, но тут уж нашла коса на камень. Фрэнк сам в свое время по наущению Дамблдора отказался от магической свадьбы, оформив их с Алисой отношения в министерстве, но стандартный министерский брачный договор включал пункт равноправия. Так что хоть в чем-то Дамблдор кому-то все-таки помог. Этим летом состав отдыхающих на вилле несколько изменился по сравнению с обычным. Сюда приехали Лили со своим Гарри и племянницей Амелии Боунс, Сьюзен и Алиса с Невиллом. Блэки и Малфой по такому случаю деликатно самоустранились и поехали отдыхать в замок Малфоев на французской ривьере, Шато де Малфуа. Анна была им благодарна за понимание, поскольку пыталась восстановить отношения со старыми подругами и, в то же самое время, не хотела сталкивать их лбами с бывшими противниками. Ведь одно дело знать, что Анна дружит и с теми, и с другими, и совсем иной поворот, реально встречаться лицом к лицу на отдыхе с теми, с кем воевал на прошлой войне, особенно если, как в случае Алисы, война для тебя отгремела всего пару месяцев назад. Лили и Алисе отдых в таком шикарном месте, как побережье Адриатического моря, сразу же понравился. Они, похоже, нигде, кроме Англии, никогда не бывали, и солнечная Италия с ее голубым прозрачным небом, жарким солнцем и ультрамарином теплого моря произвела на них весьма сильное впечатление, тем более что Анна посвящала им едва ли не все свое свободное время. Ну, а детьми тем временем занимались неутомимые гарпии. Правду сказать, девочки Энгильо и Налису удивили. Лили их уже знала по Хогвартсу, а леди Лонгботтом встретила впервые в замке Стиндерхольм. Но тогда она была еще слишком слаба и плохо ориентировалась в реалиях современного мира, и особого внимания на сестер не обратила. Зато в первый же день отдыха на вилле Цайнгилья, спустившись после позднего завтрака к морю, она глазам своим не поверила, когда увидела выходящих из моря девочек. Девочкой в общепринятом смысле этого слова являлась, пожалуй, одна лишь Эрмина. Она была красивым и хорошо развитым для своего возраста ребенком, но и только. Лиза же выглядела, скорее подростком, чем ученицей второго класса. У нее уже даже грудь появилась, а вот Изи была уже самой настоящей девушкой. Рост 1,76 м, вес 57 килограммов, размер груди B3 и почти идеальная фигура. Почти, потому что девочка все еще продолжает расти, и можно было ожидать, что лет в 15-16 у нее и грудь подрастет на размер или два, и бедра округлится, приблизившись к идеальным 90, да и вытянется еще. Какие ее годы? Ты уверена, что ей 12? Спросила восхищенная Алиса. Абсолютно. Усмехнулась в ответ Анна. А сейчас ты спросишь, точно ли она приемная, точно не родная? Ну что тут скажешь? Ритуалы, которые Анна провела, чтобы включить Хэтти в рот Энгильоин и спрятать ее под другим именем и другой внешностью, оказались не просто эффективными, они явно вышли у нее сильнее того, что требовалось и ожидалось. Да и позже, Изи участвовала в нескольких довольно-таки необычных и мощных ритуалах. И вот результат. Она похожа на Анну высоким ростом, сложением и даже чертами лица. То, что они не родные мать и дочь, легко увидит только опытный маг-физиономист. Цвет волос и глаз, форма губ и носа, линия скулы и разрез глаз, множество мелких отличий в оттенках и чертах, из которых формируется один, но чрезвычайно важный вывод. Они не мать и дочь, они друг другу даже не близкая родня. Дальняя родня, выдала она обычное объяснение. Седьмая вода на киселе, но, если не вдаваться в подробности, мы действительно похожи. Впрочем, этому есть простое объяснение, большинство викингов такие же, как мы и, кто знает, может быть ее род создал кто-нибудь из наших богов. Какие боги? Удивилась ее словам Алиса. Кого ты имеешь в виду? Одина, Тора, Фрию? Пожала Анна плечами. Да, мало ли, у нас их много, между прочим. Так ты что, не христианка, разве? Округлила глаза Алиса. Мы обе язычницы, улыбнулась ей Анна. Просто ты этого не хочешь признать. Воспитание не позволяет. Ну, почему же? Попробовала возразить женщина. Ты в церкви-то хоть раз была? Сбила ее с мысли Анна. Была. Сколько раз? 5. На 4 свадьбах и одних похоронах 4. И это не шутка, Анника. Все так и есть. Это не считается. Рассмеялась Анна. Я, например, язычница, но в церквях бываю часто. Даже молитвы некоторые знаю. Зачем тебе? Удивилась Лили, которая в детстве наверняка ходила с родителями по воскресеньям в церковь. Она же не столичная штучка, а девочка из провинции. А в маленьких городках жизнь совсем другая. Я бываю при королевском дворе, Лили. Не часто, но все-таки достаточно, чтобы соблюдать приличия. К тому же дружу с наследным принцем и его женой. Приходится соответствовать. Все время забываю, что ты у нас голубая кровь. Рассмеялась Лили. Вы это о чем? Алиса довольно быстро наверстывала упущенное, но пропустила она так много всего, что так сразу и не догонишь. Вот и этот факт биографии ее подруги остался где-то за кадром. «Элли, я официальный представитель королевы в магической Британии», — объяснила она. «Дело в том, что я едва ли не единственная из ныне живущих волшебников, кто носит значимый для магловской Англии титул. Графиня — это не только мое школьное прозвище. Это мой официальный титул, признанный короной и палатой лордов. Так королева знает про нас», — вычленила Алиса главное. «Знает», — подтвердила Анна. «На самом деле, знают двое. Она и принц Чарльз, как наследник короны. У нашего министра есть канал связи с магловским премьером, но это обезличенный канал, а королева пожелала иметь свой, личный, связывающий ее, прежде всего, с нашей аристократией и Визингамотом. Она, вообще, любит быть в курсе всех событий и, что называется, держать руку на пульсе. Никогда не спрашивала тебя об этом», — смущенно начала Лили. «Еще бы ты спрашивала», — мысленно покачала Анна головой, «мы же общаться снова начали, считай пару месяцев назад. Но как так вышло с вашим титулом? Вы же, вообще, вроде бы, шведы, а не англичане. О, это забавная история», — щелкнула она пальцами, вызывая домовика. «Бара, милая, сервируй нам, пожалуйста, стол. Белое вино. Посмотри, там в погребе должно быть пенилетто 5-1988 года, и подай к нему фрукты и сладости. Вы не против?» Посмотрела она на подруг. «Немного белового вина нам точно не повредит», — улыбнулась Лили, которая, уйдя от мужа, буквально расцвела. Уход пока был, правда, чисто функциональным, но Анна знала, если так пойдет и дальше, ссора, вызванная поведением Смитвика во время майских событий, очень быстро перерастет в развод. И, в связи с этим, аккуратно намекнула старой подруге, что та может рассчитывать на любую помощь, вплоть до переезда в дом Канни. «Так что там за история?» — напомнила Алиса, не ставшая комментировать ни заказ Анны, ни реплику Лили. «Видите ли, дамы», — усмехнулась Анна, — «Готскангельёен — это действительно шведский род, это все знают, а Ангельёен — это род норманнов. И это тоже все знают. Но вот, о чем никто ни разу не задумался. Ангельёены неоднократно отметились в истории Англии. Один из моих предков, Сигвард Ангельёен по прозвищу Знающий Сны, участвовал в походе Вильгельма Завоевателя и получил от него за доблесть и ум земли к востоку от Лондона. Земли эти за моей семьей не сохранились, но вот грамоты и патенты, выданные Вильгельмом, никуда не делись и спокойно лежат в нашем семейном сейфе в Гномьем банке. Ну, ничего себе. Не удержалась Лили, а домовичка, как раз в этот момент, начала сервировать стол в беседке, где они устроились поговорить о своем, о девичьем. «Да уж», — кивнула Анна, — «но это только зачин. Потому что другой мой предок, равный Ангельёен по прозвищу Ворон, ходил вместе с Эдуардом Вудстоком, черным принцем, в его походы во время Столетней войны. И хотя сын черного принца, Король Англии Ричард II Бордоский не любил приятеля своего отца, он даровал равну Энгельёину баронский титул и земли рядом с Йорком. И снова же, ни земли, ни титул за нашим родом, вроде бы, не сохранились, но грамоты целыми и невредимыми хранятся в нашем сейфе в Гринготсе, и их никто и никогда не подумал отменить или дезавуировать. Забыли, скорее всего. И так еще 3 или 4 раза мои предки отметились в истории Англии. Лет 20 назад мой отец через наших адвокатов инициировал рассмотрение этого вопроса палатой лордов и самой королевой. Несколько лет назад, как раз перед моим возвращением в Лондон, решение, наконец, было принято, и я получила британское гражданство, а графский род Готско-Энгельёин официально включен в число британских аристократических родов. За это надо выпить. Подняла бокал Лили, начавшая постепенно возвращаться к себе прежней. Сказывалось благотворное влияние Анны и отсутствие поблизости мистера Смитвика. А прочее все как-то устроилось, сын был с ней, дочь с бабушкой и дедушкой, родителями Питера, которые в ней души не чаяли, а она отдыхала на чудесной вилле Блисанканы-6, где теплое море, пляж и подруги, с которыми развела ее жизнь. Поддерживаю. Подняла бокал Алиса. Чес-7. Улыбнулась в ответ Анна. Эпизод 2. Вилла Цайенгелья, 20 августа 1992 года. Поздно вечером, когда все обитатели дома, даже самые буйные из них, уже угомонились, разойдясь по своим комнатам, в дверь ее спальни осторожно поскреблась Лили. Чего-то в этом роде Анна ожидала уже пару дней кряду, и, хотя совсем не возражала против того, чтобы немного сбросить пар, решила сама никакой активности не проявлять. Она не хотела останавливать старую подругу, только-только начавшую превращаться в себя прежнюю, да и самой Анне тоже не помешало бы немного нежности и страсти, но одновременно опасалась торопить события, чтобы все разом не испортить. На этот раз инициативу должна была проявить именно Эванс, как на старый лад стала называть ее Анна не только про себя, но и вслух. Вообще, чем дальше, тем больше ей становилось очевидно, что подругу надо возвращать на круги своя. Нельзя бросать раненых на поле боя, и Эванс, при всех ее недостатках, имела право не только на дружескую поддержку, но и на помощь в возвращении себя самой. Добрый дедушка Дамблдор вдоволь наизгалялся над психикой молодой талантливой женщины. Пришло время помочь ей наладить свою незадавшуюся жизнь и разобраться в той дикой мешанине из личных ошибок и последствий чужих диверсий, в которую превратилась эта жизнь. Дополнительным стимулом являлось желание изобоналадить когда-нибудь в будущем достойные отношения со своей биологической матерью. Но для этого Лили должна была перестать быть марионеткой Дамблдора и превратиться в самостоятельную и самодостаточную личность, достойную такой дочери, как Изабелла фон Деракте. В общем, планы были составлены, реализация их этим летом шла совсем неплохо, и теперь, учитывая все обстоятельства и новые стимулы, Анна вполне могла рассчитывать на успех. В этом смысле ночное посещение могло стать не только отличной возможностью немного пошалить, но и поводом поговорить с Лили по душам и обсудить тет-а-тет кое-какие требующие своего разрешения вопросы. Поэтому, исходя из принципа, что естественное никогда не может быть лишним, 8, она заткнула рот что-то лепечущей в свое оправдание Лили долгим и в меру страстным поцелуем, и, не давая опомниться, начала ее раздевать. Впрочем, там и снимать-то было нечего, поскольку Лили заявилась к ней в одном халатике на голое тело, а тело у нее, несмотря на то, что она являлась трижды рожавшей женщиной, все еще оставалось весьма привлекательным. Так что, Анна хорошо понимала Смитвика, кто же добровольно откажется от такого добра. Пожалуй, сейчас, в свои 32 года Лили стала даже более сексапильной, чем на последнем курсе Хогвартса. Тогда ей было 17. И она вполне соответствовала идеалам юности. Тоненькая, изящная и очень женственная, но ни ширина бедер, ни размер груди, что называется, не впечатляли. Были в их выпуске девушки пофигуристей, чем она, хотя, видит бог, Лили не зря считалась красивой. Не только Поттер пускал на нее слюни, были и другие воздыхатели. Попросту говоря, довольно много парней и девушек мечтали затащить ее в постель, но получилось это только у Анны и Джеймса. Причем, Анна поймала Лили еще на 5-м курсе, а Поттер только через год после выпуска. Это все к чему? Да к тому, что Анна помнила ногую Лили в ее 15, и в 17 лет, и даже в 26, когда они переспали сразу после ее возвращения в Лондон. Однако сейчас, то ли вкусы с возрастом изменились, то ли Лили, и в самом деле, похорошела, но Анна не только ласкала ее тело с неподдельным энтузиазмом, она ею еще и любовалась. Засветила все лампы, смутив этим весьма стеснительную женщину, но сумев все-таки настоять на своем, благо не Лили мериться с ней силой воли и харизмой, и теперь имела возможность не только иметь, но и наслаждаться открывшимся перед ней видом. Изменения виделись практически везде. Волосы и глаза Лили довольно сильно потемнели, став, соответственно, темно-рыжими и малахитовыми. Кожа, напротив, стала чище, почти исчезли веснушки и, пожалуй, сменила оттенок белизны, стала более матовой. Серьезно увеличилась грудь, достигнув полноценного размера D9, округлился по-прежнему гладкий, без следа целлюлита зад, и стали более крутыми бедра. И все это необычайно соразмерно и притягательно, и более чем эстетично, даже слегка опустившиеся под действием гравитации тяжелые груди, которые оказалось так приятно целовать и брать в руки, слегка сжимая пальцами. В общем, Анна получила море удовольствия, не только от своих действий, но и от технически безупречных действий подруги, и подарив той в ответ не меньшее наслаждение. Угомонились только часа через два, когда отгремели нешуточные страсти и поостыл немного не имевший выхода сердечный пыл. Вот тогда Анна и перешла к делу. «Надо серьезно поговорить», — сказала она, «и лучше сделать это здесь и сейчас, когда нам никто не мешает». Звучит угрожающе. Лили стерла с лица улыбку и в ожидании продолжения посмотрела на Анну. «Никакой угрозы», — покачала Анна головой. «Ничуть, ни капли. Напротив, один сплошной позитив, но дело серьезное, и тебе, милая, придется решать. Продолжать жить по-прежнему, подчиняясь чужим правилам и исполняя чужие желания, или взять жизнь в свои руки, принимая вместе со свободой все сопутствующие ей риски. Я тебе могу в этом помочь, но решить должна ты сама. Я за тебя решать не имею права и не буду. О чем мы говорим? О Смитвике, о Дамблдоре, о Гарри и Гарриет, то есть, практически обо всем на свете. Это вопрос, уточнила Лили. В какой-то мере, чуть пожала плечами Анна. Я не смогу предложить тебе ничего путного, пока не пойму твою позицию по всем основным пунктам повестки дня. Легитимно, кивнула Лили. Что ж, тогда, по пунктам. Боюсь, что со Смитвиком придется расстаться. Раньше я не любила его, но считала, что он хороший человек, и пыталась ответить добром на добро. Дать ему, раз оплачивает счета, съязвила Анна. Почему бы нет? Прямо посмотрела на нее Лили. Я знаю за собой эту слабость, страх перед жизнью. Нужен кто-то, кто возьмет на себя ответственность, защитит. Только на поверку выходило, что это я должна была брать на себя ответственность. В общем, у нас и так в последнее время не все было гладко. Из-за Гарриет, из-за моих отношений с тобой, из-за Дамблдора, но то, что произошло в мае, не могу описать тебе, Анника, свое разочарование. И дело не только в неблагодарности или мелочности Питера, дело в другом. Я ясно увидела, что ему нет дела до Гарри. Ему нужна я, как мать его дочери, на уход за которой и на ее воспитание у него нет времени. Ему нужна жена, которая приготовит обед и подаст на стол. Ему нужно мое тело, в основном ночью, поскольку он пурист и предпочитает делать это в темноте. Но ему не нужна Лили Смитвик, исследователь из отдела тайны или преподаватель Хогвартса, и ему не нужен Гарри Поттер, являющийся просто довеском к главной покупке. И еще кое-что, чтобы закончить со Смитвиком, меня познакомил с ним Дамблдор. Мне нужен был кто-то, челюсти сводило, так хотелось секса, а он ничего такой, вполне себе мужчина, вот только одного не могу понять, как я могла залететь от дипломированного целителя. Нонсенс, разве нет, если только это не было задумано, как способ склонить тебя к браку, подсказала Анна очевидный ответ. Думаю, что так все и обстояло, поэтому, вероятнее всего, я буду требовать развод, но есть проблема, вернее, две. Дамблдор может не захотеть терять на меня влияние через моего мужа, а, значит, и влияние, пусть и опосредствованное, на Гарри. Вторая проблема, Смитвик. Боюсь, он не отдаст мне нашу дочь. В конце концов, кто я и кто он? Он уважаемый целитель из известной чистокровной семьи, а я грязнокровка. Визингамот, скорее всего, встанет на его сторону, а Дамблдор устранится. А, если я скажу, что это решаемо? Спросила тогда Анна. Тогда и думать нечего. Работа у меня есть, проживем как-нибудь. Да, не хмурься ты, улыбнулась Лили через мгновение. Нужно будет попрошу помощи у тебя. Алиса, наверное, тоже не откажет, но мне, как ни странно, предложили свою помощь Беллатриса и Нарцисса. «Представляешь, когда-то мы все дружили», — улыбнулась в ответ Анна. «И даже темнейшая из темных, Белла ни разу не назвала тебя грязнокровкой. Полукровка Северус назвал, а она, нет, о многом говорит, не так ли?» «Согласна», — кивнула Лили. «Тогда, переходим к Дамблдору», — предложила Анна. «Нет у меня к нему прежнего пиетета, и доверия тоже нет», — покачала головой Лили. «Он, конечно, не темный лорд, у него нет цели убить меня или еще что, но у него свои цели, свое понимание правды, и зачастую его интересы идут вразрез с моими. И еще, он врал мне и стирал память, говорит, во благо, ради моего спокойствия, но верится с трудом, вернее, так, теперь совсем не верится, и ведь он мне так и не сказал, что именно заставило его забрать мою девочку и отдать ее Дурслим. Крутит, вертит, но правды не говорит, Анника», — попросила после короткой паузы. «Пожалуйста, ради всех святых, или ради твоих богов, мне все равно, ради кого, но только расскажи, наконец, все, что знаешь, и не откажешь ведь», — вздохнула мысленно Анна. «Она мать, может быть, не лучшая из всех возможных, но ведь ни разу не худшая. Вот, что я знаю», — сказала она, — «в ту ночь, ну, ты понимаешь, так вот, в ту ночь, Дамблдор украл Хэтти из вашего дома, поставил ей один за другим два ограничителя магии». «Что?» — вскочила Лили. «Повтори». «Поставил ей два ограничителя магии», — повторила Анна. «Но это же», — обомлела Лили, прекрасно знавшая, как и любой взрослый маг, что установка ребенку даже одного ограничителя без санкций Визингамота приравнивается к убийству. «Ты уверена? Я тебе дала прочесть не весь текст документа Бернштейна. В нем есть еще одна часть. Там как раз все это и описано. Два ограничителя, и, по предварительной оценке, за столько лет они должны были полностью лишить девочку магии». «Постой», — остановила ее Лили. «Ты уверена? Хотя, что это я? Конечно, уверена, иначе не стала бы мне об этом говорить. Но зачем он это сделал?» «Сложный вопрос», — призналась Анна. «У меня нет на него ответа. Есть подозрение, гипотеза, но не более того». «Расскажи», — попросила Лили. «Или это тайна?» «Да, нет, не тайна», — чуть пожала Анна плечами. «Изволь, но учти, это только гипотеза. Когда-то, лет 10 назад, кажется, один французский ученый маг Бонифас де Кастеллан проанализировал в своей статье для новостей «Трансфигурация» идеологию светлых в интерпретации Альбуса Дамблдора. Он утверждал, что Дамблдор почерпнул свои идеи из одной довольно-таки старой книги. Речь о вышедшей в свет в конце 18 века книге Луи Агюста Лётон-Нилье «Темная сторона». Я читал Лётон-Нилье. Среди прочего, он утверждает, что любой волшебник, имеющий более 20 единиц силы, кем бы он ни родился, светлым или темным, в результате всегда становится темным лордом. Этот вывод он сделал на основе 8 биографий темных лордов, живших в Европе в 13-17 веках. Методологически, это даже не научное исследование, а попытка дилетанта построить теорию на пустом месте, но, если допустить, что Дамблдор верит в эту чушь, то можно предположить следующее. Он каким-то образом узнал, то ли до той роковой ночи, то ли именно в ту ночь, что у Хитти высокий индекс силы, и решил таким образом воспрепятствовать появлению очередной темной леди. Ничего другого мне просто в голову не приходит. Ты хочешь сказать, что он испугался всего лишь возможности? Ужаснулась Лили. Не факта, а всего лишь предположения, что... Господи, да он безумец. И потом, откуда у Хэтти такая сила? Джеймс имел индекс 18, а у меня 13, и к тому же я маглорожденная. Откуда, это совсем другой вопрос, возразила ей Анна. Прожив с двумя ограничителями почти 6 лет, она не потеряла свою магию. Объяснение может быть только одно: ее индекс был изначально запредельно высок, и Дамблдор, к счастью, ошибся в своих расчетах. Помолчали. Анна никуда не спешила, а Лили глубоко задумалась над тем, что только что услышала. «Где она сейчас?» — спросила после долгой паузы. «Что с ней?» «Я тебе многого не могу рассказать, Лил», — тяжело вздохнула Анна. «Вокруг Гарриет завязана какая-то интрига, смысла которой я не понимаю. Гипотеза, это всего лишь гипотеза, но я опасаюсь, что, если Дамблдор ее найдет, девочка может пострадать. Поэтому наберись терпения. Она жива, здорова, очень сильна магически и живет с людьми, которые о ней заботятся. Тебя и Гарри она видела, и очень хочет вас обнять, но понимает, что пока делать этого нельзя. Она учится в какой-нибудь школе», — без комментариев, покачала головой Анна, — «но поверь, у нее есть все, в чем она нуждается, и даже больше. Я занимаюсь акклюменцией. Я знаю, Лил, но ты пока не так хороша в этом деле, чтобы противостоять Дамблдору или Северусу», — объяснила ей Анна. «Продолжай заниматься, придет и твое время». «Ты ее видела?» — почти шепотом спросила Лили после очередной, которая уже по счету паузы. «Видела. Ну не рассказывать же ей, что девочка спит сейчас в этом самом доме. Какая она? Красивая, умная, смелая и одаренная сверх всякой меры», — ответила Анна. «И это все, что я могу тебе пока сказать. Если любишь дочь и желаешь ей добра, угомонись. Я не для себя стараюсь». «Знаю», — отступила Лили. «Тогда поговорим о другом», — предложила Анна. «Обязательно сейчас?» — спросила расстроенная женщина. «Лучшего времени мы все равно не найдем», — пожала плечами Анна. «И к тому же, то, что я хочу тебе рассказать, напрямую связано с Хэтти и твоим возможным будущим». «Серьезно?» — распахнула глаза Лили, заинтригованная таким поворотом. «Рассказывай. Мой отец довольно много лет собирал выморочные титулы и рода. Сама понимаешь, ни один род лишним не будет, даже если от него осталось одно только имя. Когда отец умер, его адвокаты продолжали вести тяжбы, и за 4 года до моего возвращения оттуда, откуда не возвращаются, мне перешли права на главенство в роду Иванштайнов. Это немецкий, лучше сказать, прусский род волшебников. Не такой древний, как Поттер или Блэки, но все же он был официально основан в 1674 году. Род пресекся во время войны с Гриндевальдом, и к тому времени, как перешел ко мне, никаких денег там уже не было, ни банковских сейфов, ни библиотеки, ничего. Все давно уже растащили все, кто только мог, но права на имя никто, кроме меня, получить так и не смог. Я этим делом не занималась, была занята, но недавно все же решила закрыть этот вопрос раз и навсегда. И тут выяснилась одна любопытная деталь. В волшебном Кёнигсберге, вернее, в городском архиве Кёнигсберга, эвакуированном в Кабленц в 1944 году, нашлись документы, прямо указывающие на принадлежащий Эйвенштайнам замок в окрестностях Магдебурга. Замок этот, точнее, развалины замка Эйвенштайн по-прежнему принадлежат роду, то есть мне. И вот недавно я туда наведалась, и представь, Лили, мое удивление, когда в катакомбах под замком я обнаружила нетронутое грабителями хранилище. Скрыто оно было мастерски, и нашла я его совершенно случайно. Удача улыбнулась, где-то так. Захватывающая история, хмыкнула Лили. Но я, потерпи, остановила ее Анна. Немного осталось, как скажешь, не стала спорить подруга. Я вскрыла хранилище, продолжила Анна свой рассказ. Денег, я имею в виду, нормальных денег там не было, одни рейхсмарки. Много, но теперь, это всего лишь фантики. Другое дело, семейный архив и шкатулка с фамильными драгоценностями. Не бог весть что, но все же ценность. Но дело в другом, стала я разбирать архив и нашла там кое-какие крайне любопытные документы. Письма, дневник, копии документов и колдографии. Не буду мучить тебя подробностями, но, когда я изучила бумаги и просмотрела колдографии, я поручила работающим на меня детективам дорасследовать вопрос, проверить факты и все такое. Очень уж не хотелось мне ошибиться. И вот 10 дней назад я получила итоговый отчет, с которым хочу тебя ознакомить. Вернее, с выводами, к которым пришли детективы. А выводы таковы. Последними Эйвенштайнами были братья Готлиб и Мельхиор. Младший из них, Мельхиор, был слабым волшебником, и поэтому большей частью работал среди маглов. Он был нацистом и членом СС. Штандартенфюрер это, как полковник, занимался научными разработками. Не знаю толком, чем именно, но он был скорее ученым, чем солдатом. Погиб под американскими бомбами в 1945. Он не был женат и не оставил потомства, но в 1944 году он помог вывести из страны 2 детей. Сына Готлиба Ричарда, 34 года рождения, и дочь близких друзей самого Мельхиора Эмили, 1938 года рождения. Ты хочешь сказать, ну, еще бы не догадалась, 2 имени и созвучная ее фамилия и фамилия. Да, Лил, это были твои родители, Эмили и Ричард Эванс. Я потом передам тебе все документы. Получается, что ты не англичанка. То есть, ты как раз англичанка, но родители твои немцы. Чистокровные волшебники, и отец, и мать, но оба скрибы. А вот Готлиб, твой настоящий дед был довольно сильным волшебником и сражался в армии Гриндевальда, его жена, твоя настоящая бабушка была ведьмой, но она умерла еще в 40-м. Готлиб погиб в 42-м, а Мельхиор опасался, что его племянника убьют мстители. У родителей Эмили оказалась похожая история. В общем, ему удалось вывести сирот с доверенными людьми туда, где их никто не стал бы искать, в Канаду, а оттуда они переехали в Англию уже в 52-м, то есть мои бабушка и дедушка, те, которых ты знаешь, совершенно чужие тебе по крови люди. Что теперь? Все-таки Лили взяла себя в руки и смотрела на Анну в ожидании продолжения. Примешь титул, если захочешь, конечно, но я бы рекомендовала принять. Война давно закончилась, счеты с тобой никто сводить не станет, Айвенштайн, старинный род, да еще и чистокровный. Сразу все недоразумения с мужем рассосутся. Кто он и кто ты? Твой род древнее, но глава рода ты. Я и останусь, кивнула Анна. Такие вещи не переиграть. Я приняла род, магия меня признала, но зато теперь я без труда введу тебя в род и смогу объявить тебя леди-наследницей. Это статус, между прочим. А я тебе еще и замок передам. Зачем он мне? Удивилась Лили. Иметь свой замок, даже если это развалины, престижно. Владетель всегда выше того, кто ничем таким не владеет. Получается, я сплю со своим сюзереном? Такое случалось в истории не раз и не два, хмыкнула Анна. Даже между мужчинами. Эдуард II и рыцарь Пирс Гавестон и так далее. Но, кроме смеха, под моим крылом и тебе, и твоим детям будет спокойнее, чем в одиночном плавании. Дамблдор будет вынужден принимать меня в расчет, и это тебя хоть отчасти обезопасит. Идея выглядела просто великолепно, и было очевидно, Лили от такого подарка судьбы никогда не откажется. Да и ей, если честно, так будет спокойнее во всех отношениях. Эпизод 3. Хогвартс, 24 августа 1992 года. Пейзаж, открывавшийся из западного окна директорского кабинета, был попросту великолепен. Запретный лес, бесконечное, уходящее за горизонт море зелени, мнимая плоскость, лишь кое-где нарушаемая разновеликостью деревьев и размерами их кроны, окрашенная во все оттенки зеленого, от малахита до мяты, с пятнами темной, едва ли не черной зелени. Красивее этот лес бывает только осенью, когда лиственные деревья, а их в запретном лесу куда больше половины, меняют цвет своих листьев. Еще пара таких неудач, как в прошедшем учебном году, и этим видом будет наслаждаться кто-то другой.